Саня и Ваня неожиданно растревожили в его душе новую область под названием умиление, вползли в нее и прочно обосновались. Петров думал о близнецах, когда ехал в машине, на работе, дома. Он невольно улыбался, вспоминая, как накануне они научились снимать штанишки, дергали друг друга за лямки на плечах, становились на четвереньки и быстро сучили ножками, пока не съезжали ползунки. Потом довольные смотрели на взрослых, разводили ручки в стороны и восклицали вроде «Опа!». И еще Ваня и Саня устраивали потешные певческие дуэты, тянули нараспев слоги «Ба-на-ва-па», каждый свою партию, и периодически с громким шлепком захлопывали рты ладошками. Петров удивлялся тому, что когда-то они казались ему совершенно одинаковыми. Теперь он был полностью согласен с Зиной. Лица у детей разные. Он уже не страшился брать их на руки, подбрасывал их к потолку, кружил по комнате, изображая самолет. Самолет то падал, то набирал высоту, то выделывал замысловатые петли. И все это сопровождалось веселым гиканьем детей и бурными воплями самого Петрова. Он уходил от них с желанием увидеть их завтра, увидеть их пытливые глазки, придумать новую забаву, услышать заливистый смех, от которого душа словно умывалась. «Знаешь, я была не права, как ты сказала, Зина». «В чем?» — спросил Петров. «Стоп! Остановка на пути в салон. Надо выпить по рюмочке рома». Малыши сидели у него верхом на коленках, скакали и изображали ковбоев. «В том, что ты не похож на человека, имеющего детей. Павел, тебе надо завести семью и родить малышей. Из тебя получится замечательный отец». «Зиночка, но где я найду такую красивую, такую славную женщину и мать, как ты? С дырками на платье и других предметах туалета. Где у меня дырки? Я с перепугу даже все петли зашила. А ты цены себе не знаешь. Твоя жена будет счастливой женщиной». «Если мне понадобятся письменные рекомендации, — отшутился Павел, — обещай, что ты мне их выдашь. Можно изредка посещать цирк или театр. Бегать по кругу стадиона тоже полезно. Но превращать свою жизнь в аттракцион, уподобляться белке в колесе, на это Петров был не согласен. После памятного обмена лобызанием рук в общении Павла и Зины появились новые мотивы. Петров говорил Зине полукомплименты, полунасмешки. Она воспринимала их с полупризнательностью и притворной обидой. Они подтрунивали друг над другом, не опасаясь насмешливого флирта, тылы оставались надежными. В их отношениях не было цветаевской высокой эмоциональности. «Спасибо вам, что вы больны не мной. Скорее уж, насмешливая пушкинская, отделать нечего, друзья». Когда Зина окончательно выздоровела, распрощались с Тамарой Ивановной. Петров стал реже приходить к соседям, но раз-два в неделю к ним заглядывал. Зина и малыши ему радовались. Глава вторая. Игорь нагрянул неожиданно. Он не стал звонить из Североморска, когда их лодка пришла на базу. Хотел сделать сюрприз. Зина повисла у него на шее и боялась отпустить, словно он мог раствориться в воздухе. «Вот моя любимая женушка», — целовал ее муж. «А где мои замечательные сыновья?» «Пойдем», — потянула его в комнату Зина. «Нет, разденься, конечно. Ты сейчас скажешь, как они выросли. Знаешь, у нас столько всякого было». Она говорила и говорила, не могла остановиться. Много дней она мысленно разговаривала с мужем, пересказывала свои заботы, делилась планами, и теперь, когда он наконец приехал, Зина обрушила на него поток пережитого. Она рассказывала, как росли дети, как появлялись у них новые жесты и привычки, как она болела и как нуждалась. Едва ли не в каждой фразе Зина упоминала соседа, который помог в одном, сделал другое и третье.